Глава 23. Чат добровольцев. Сентябрьские световые дни становились все короче и короче, а надежды на перевозку Касси таяли на глазах. Я с головой погрузился в работу, чтобы оттянуть момент, когда мне все-таки придется все обдумать и прийти к выводу, что наша затея потерпела неудачу. Нужно было смириться еще и с тем, что я втянул в это других людей. Больше всего меня ранило то, что Кася так и останется в этом заброшенном дельфинарии в компании одного единственного человека, который хоть и любил ее, не располагал достаточным ресурсом для ее спасения. Вдруг под конец сентября мне на телефон пришло уведомление. Меня добавили в чат в WhatsApp. Я хотел было посмотреть участников, когда туда пришло сообщение. «Добрый день, Массимо, я Венера, активистка. Я не принадлежу к какой-либо конкретной ассоциации. Я уже давно слежу за делом Касси, и мне хотелось бы как-то ей помочь. Добавила вас и других добровольцев в этот чат, чтобы восстановить работу и снова попытаться ее спасти». Венера. Это имя мне ничего не говорило. Я посмотрел информационный раздел чата. В списке участников было 8 телефонных номеров. Мне были знакомы только 3 из них. Ивана, с которым мы практически перестали общаться, Томаса, моего первого контакта из UK Air France, и человека, которого я никак не ожидал там увидеть, Оксаны. Оксана была близкой подругой Софии. Проживающая в Соединенных Штатах и хорошо говорящая по-английски, она сыграла важную роль в переговорах с Орценус-центром и Карадагской биостанцией, выполняя роль переводчика. Она была основателем Российской ассоциации «Центр спасения и исследования дельфинов Дельфа». Когда мы с ней немного сблизились, она призналась, что хоть знала и уважала Софию, не разделяла некоторые организационные и операционные аспекты двух задействованных в нашем деле организаций, поэтому никогда не принимала участия в деле спасения Касси. Увидев ее имя в списке, я успокоился. Другие номера группы, однако, ничего мне не говорили, но в последующие дни я связал их с именами. Митра Хаджар, известная иранская актриса и активистка, которой оказалась глубоко небезразлична судьба Касси. Амир Ширазин, иранский ветеринар, ответственный за исследовательский и реабилитационный центр каспийских тюленей, который следил за этим делом с самого начала и, как и я, лелеял мечту об освобождении дельфина. И, наконец, Хамаюн Риза Шахбаския. Именно он и оказался владельцем Касси. Сначала мне не понравилось, что у нас в чате человек, который эксплуатировал Касси, но потом я понял, что возможность связаться с ним напрямую, без бюрократических проволочек, значительно облегчит нам задачу. Таким образом, с образованием этого чата, в котором объединилась новая группа неисправимых идеалистов, операция «Спасем Касси» снова запустилась. В октябре чат наполнился сообщениями, обменом мнениями. Митра при помощи своего коллеги-режиссера предложила снять 10-минутный документальный фильм об истории Касси. Это пришлось весьма кстати, поскольку нам бы не помешал качественный материал, чтобы привлечь внимание общественности. При этом я видел, что, несмотря на такое количество людей, желающих Касси добра, у нас не было никаких конкретных идей для ее спасения. Я перепробовал все. Даже пытался найти подходящее для дельфина место в Италии. Через Оксану я связался с Риком О'Барри, основателем The Dolphin Project, организации, занимающейся восстановлением и реабилитацией дельфинов, содержащихся в неволе. Я знал, что он строит заповедник на острове Сан-Паулу, к югу от Таранто. Но, к сожалению, это был только проект. И кто знает, увидит ли он вообще свет, а если да, то когда именно. Я даже связался с океанариумом в Генуе. Мне казалось, что Касси можно было бы ненадолго там оставить. Все лучше того места, где она находилась. Во всяком случае, там бы о ней позаботились, пока мы ищем вариант получше. Тогда я написал Ивану, что если бы Касси перевели на какое-то время в Италию, я бы нашел для него приют и помог бы ему с обустройством, чтобы не разлучать с любимым дельфином. Не отрицаю, мне хотелось увидеть вживую Касю и человека, ухаживавшего за ней. Менеджер и ветеринар океанариума сообщили, что у них есть свободные места, но, к сожалению, наши переговоры не увенчались успехом. Сжатые сроки, стоимость транспорта и бюрократия снова взяли верх. Ланинна — единственный на тот момент реальный, а не предполагаемый проект — не могла себе позволить сумму, необходимую для транспортировки Касси. Да и получить разрешение на перевозку дельфина из одной страны в другую было не так-то просто. За октябрь мы никак не продвинулись в своих поисках. В начале ноября я написал в чате: «Извините, а как долго Касси сможет еще оставаться в дельфинарии Тегерана? Она точно может там жить? Он ведь уже несколько месяцев закрыт». Хамаюн писал нам, что мэрия оказывает давление, чтобы добиться удаления дельфина из Мила Тауэр. А на следующий день после моего сообщения он известил нас. Пришли представители власти, говорят уходить. Нам дали 7 дней на то, чтобы вывести Касю из дельфинария. Иван тоже должен уйти. Мой мир рухнул.